Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. 20-я серия. Ромка с матерью сидели в машине, обнявшись. Я сказала им, что все в порядке. Я была уверена, что избавилась от грязной работы и чувствовала себя свободной, почти счастливой. Я привезла их к себе домой. Лукьянов приехал следом. Я позвонила Лялину, успокоила, сказала, что его сын у меня. Потом предложила Ольге Николаевне и Ромке располагаться в спальне. И отключилась. Так мне хотелось спать. Разбудила меня Ольга Николаевна. Мы хотим уехать. Я уже вызвала такси. Да-да. Проводив их, я посмотрела на себя в зеркало и решила, что начну новую жизнь. Позвонил Лялин и сказал, что сейчас приедет. Я проверила, что делает Лукьянов. Он спал мирным сном наверху. Завидев машину Лялина, я заранее распахнула дверь, чтобы он не шумел звонком. Лялин вошел и извлек из кармана пухлый конверт. Держи. Здесь все. До выборов и носа не высовываю. Я подаю в отставку. Пока. Он ушел, а я поспешила к камину, который разжигал исключительно редко, точнее, никогда, но сегодня такой случай. Я разорвала конверт, просмотрела бумаги, бросила их в камин и подожгла. Вижу, ты добилась, чего хотела. Знаешь, я поверил, что тебе и в самом деле не безразлично. Останется мальчишка жив или... Он жив, и, согласись, мне пришлось попотеть, чтобы добиться этого. Парень — лялинский сынок, и ты обменяла его жизнь на компромат, который хранился в сейфе у того же Лялина. Теперь я вольная птица. Не поверишь, как мне это нравится. Что собираешься делать? До выборов ничего. Потом Лялин уйдет в отставку, а я сообщу деду, что больше на него не работаю. И он тебя отпустит? Хлопот я ему не доставлю, можешь не беспокоиться. Мы будем заглядывать друг к другу в гости. Те редкие моменты, когда я захочу посетить этот город. Впрочем, есть надежда, что дед, занятый политикой, перестанет мной интересоваться. В этом случае я могу и не уезжать. Ты первым делом заведешь любовника. Вторым. Сначала заведут собаку, таксу. Тебе нравится таксы? Терпеть не могу собак. Ну что ж, компромата на тебя больше не существует, а мальчишку могут пристрелить хоть завтра. Я играла честно и, между прочим, рисковала жизнью. Да, я горжусь тобой, я тобой восхищаюсь. О, я бы согласилась гореть на костре, как Жанна д'Арк. Это что, предложение? Ну, в общем, да. С чего это вдруг? Я долго шла к этому. То есть я готова была полюбить тебя в первый же день и навеки, но ты был страшно занят. А теперь у нас полно свободного времени. Ты думаешь, сегодня твой день? Я всегда играю на удачу. Да, нет, нет, да. Как повезет. А сегодня точно повезет. Он засмеялся, опершись рукой о стену рядом с моей головой. Он злился. И ничто не мешало ему уйти, но в действительности ему хотелось остаться. Наши лица по неизвестному мне физическому закону сближались и сближались, и чем труднее было прекратить все это, тем больше злился Лукьянов. Через какое-то время мы выбрались на кухню поддержать свои силы кофе и бутербродами. Чего ты от меня хочешь? Сейчас? Или вообще? Ну, как порядочный человек, ты обязан на мне жениться. Но я не очень-то на это рассчитываю, хотя с радостью приняла бы твое предложение. В самом деле? Еще бы. То, когда мы столбенели, глядя на тебя, наводило меня на мысль, что ты классный любовник. Я не ошиблась. Я очень рада. Не люблю разочаровываться. Я тронут. Отведешь меня в офис? Что-нибудь срочное? Звонил дед. Думаю, мое дальнейшее пребывание здесь не имеет смысла, и он намерен со мной попрощаться. Ничто не мешало ему отправиться в офис в одиночку. Может, он, конечно, тосковал без меня, но его настойчивость неожиданно вызвала у меня беспокойство. Я прошла в спальню вроде бы переодеться и набрала номер сотового Лялина. Он не ответил. Ничего особенного, но я вдруг испугалась. Позвонила в офис. Его секретарь коротко сообщила, что Олег Борисович вылетел в Москву и вернется завтра к вечеру. Через полчаса, когда мы подъезжали к офису, я обратила внимание на машину Нефедова, а потом увидела его шофера. Он как раз выходил из дверей. Сергей, заляпанный пластырем, сиял от счастья. Он заметил меня, подмигнул и сделал ручкой. Черт, они договорились. Было бы странно, не сделая они этого. А выбор он у нас. Скандал в семействе никому не нужен. Убийство девушек повесит на любовника Нинель, а убийство Гарика на твоего Ромку. И все будут довольны. Чтобы парни не вздумали портить сценарий, их уберут уже сегодня. Но на тебе это никак не скажется. То, что тебе было нужно, ты уже получила. Я вышла из машины и направилась в здание через черный ход. На первом этаже в комнате отдыха таращились телевизор двое охранников. Они меня знали, поэтому не придали значения моему появлению, и это позволило мне беспрепятственно забрать у них оружие. Ты чего? Все нормально. Вернется ваш начальник и все объяснит. Мне сейчас некогда. Детка, то есть, слушай, верни пушки. Ты же понимаешь, у нас будут неприятности. Я бросилась по коридору к своей машине и покинула офис. Я пыталась найти Лялина по сотовому, но он не отзывался. Я не знала, где искать Ромку. И тут зазвонил мой мобильник. Говорят, ты опять геройствуешь? Пацан на папиной даче. Ты там была, так что легко найдешь ее. Но я бы советовал тебе отправиться домой. Я очень боялась, что не успею, что машина не выдержит гонки и развалится. Но мне повезло. Машина выдержала, и меня никто не перехватил по дороге. Ромка, привет. Привет. Ты один? Да. Отец сказал, что мне пару дней лучше побыть здесь. Входите. Ага. Ой, у вас из-под свитера вон пистолет торчит. Да, не заметила. Все плохо? Нет, что ты. Просто нам с тобой лучше уехать отсюда. А вы их не видели? Они в саду, а еще в машине возле дома напротив. Приехали 5 минут назад, даже не прятались. Он из Москвы не вернется? Вы мне не врите, я ведь не маленький и не дурак. А вы зря приехали, вас тоже убьют. Так зачем вам... Не знаю. Понимаешь, если я сейчас уеду, то буду чувствовать себя... Ну, неважно, я буду себя чувствовать. А жить с этим сплошная морока, поэтому уезжать мне совсем не хочется. Мы стали пить чай. Прошел час, и тут к дому подъехала машина. Мы бросились к окну, и я с облегчением вздохнула. Из нее вышел Волков. Где пацан? Я его забираю. Куда? В милицию. Он свидетель убийства. Тебя дед послал? Ну, конечно. Как бы не федовский шофер после убийства смог ускользнуть из пирамиды без твоей помощи? Вовсе не отвращение к стриптизу, а необходимость помочь ему погнала тебя тогда в коридор. И о том, что Мальвина в отделении, они наверняка узнали от тебя. Сколько же Нефедов заплатил тебе? Мне нужен мальчишка, уйди с дороги. Волков, ты же мент, ты же нормальный мужик, у тебя сын и девчонка. Ромкина ровесница, пожалей пацана. Эти сволочи перегрызутся и вновь помирятся, а нам-то как дальше жить? Ты, парень, эту дуру не слушай, тебя допросят и отпустят. Я вам не верю. Волков! Заткнись, а ты иди. Ладно, парень, сматывайся. Может, он в самом деле этого хотел? Может, была в нем совесть или жалость? Черт его знает. Ромка замер, растерянно глядя на него, на меня. Сматывайся. Стой, где стоишь! Я выстрелила. Волков оглянулся, смотрел на меня с удивлением, пошатнулся и упал. Его пистолет отлетел в сторону. Ромка испуганно попятился, затем вернулся в дом и закрыл дверь. А я опустилась на колени и увидела глаза Волкова. В них стояли слезы. Волков, я сейчас скорую. Я подумала, ты его убьешь при попытке к бегству. Волков. Правильно подумала. Знаешь, что скажут на моих похоронах? Собаки, собачья смерть. Он усмехнулся и умер. И тут под окном затормозили машины, из них высыпали люди. Первым в дом ворвался дед, увидел меня, замер на мгновение, а потом бросился ко мне. Прости меня. Ради бога, прости. Я спятил. Ради Бога, прости меня. В дверях, прислонясь к косяку, стоял Лукьянов, насмешливо улыбался. А потом мы праздновали мою победу. Я и Саша. Я лежала у него на плече. Он перегнулся через меня и поставил рюмку на пол. Утром я уезжаю. Да, я знаю. Праздновать мою победу начали мы в гостиной, потом перебрались в спальню и радовали друг друга уже часа три. Не худо было бы уже и поспать немного, тем более, что он собирался утром покинуть и меня, и наш город. Но спать совершенно не хотелось. В воскресенье состоялись выборы, и дед собрал 67% голосов, так что Лукьянову в самом деле не было смысла задерживаться здесь. Лялин благополучно вернулся из Москвы, а вот Ромка отправился учиться в Англию. Волков числится в пропавших без вести, и вряд ли его когда-нибудь найдут. Шофер Нефедова сделал признание, что убивал женщин, так как считал их исчадьями ада. А Гарика и Марка убил, потому что они подозревали его в этом злодействе. Через 2 дня после этого признания он покончил жизнь самоубийством. Держи. Это твой утешительный приз. Ой, какой очаровательный. А почему утешительный приз? Видишь, я всегда играю на опережение. Возможно, ты еще понадобишься деду, или он просто раздумает тебя отпускать. Всякое бывает. Что-то я не пойму, куда ты клонишь. Убийство Волкова штука скверная. Нет никаких улик. Знаешь, все происходящее было не так трудно предугадать. Например, то, что Лялин отвезет пацана на свою дачу. Так и вышло. На даче установили видеокамеры по моей просьбе, и все, что там произошло, заснято на пленку. На самом деле я хотел зацепить Волкова. Но уж раз вышло, что... Иными словами, сообщив мне, где Ромка, ты отправил меня на дачу подыхать? Ты был уверен, что Волков меня пристрелит? Ты хотела знать, где парень. Я тебе помог. Конечно. Ведь я когда-то помогла тебе, бросив те поганые деньги. Что ж, я могла бы сказать, что ты сволочь, Лукьянов, но это глупо. В память о тебе назову щенка Сашкой. Он сел в машину... Она плавно тронулась с места. С иллюзиями надо расставаться легко. Я поднялась на ступеньки. Такси притормозило, а потом сдало назад. Дверь открылась, и я увидела Лукьянова. Он бросил мне видеокассету. Держи. Единственный экземпляр. Удачи. Саша! Саша, мы с щенком. Мы будем ждать тебя. Я вернусь. Вы слушали 20-ю, заключительную серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева.